Фундаментальные вопросы. Приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Сегодня и сейчас у нас программа «Фундаментальные вопросы», и поэтому в нашей студии напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы с Олегом давно знакомы, поэтому общаемся на «ты». Приветствую тебя, Олег. Здравствуйте. Что ты хочешь сказать в начале программы? Ну, во-первых, сейчас начался очередной матч Суперлиги по женскому волейболу. Наш Красноярский Енисей принимает Московская «Динамо», и хотелось бы пожелать победы нашим девчонкам. Ну и также в этот период времени проходит очередной чемпионат мира по хоккею с мячом в городе Ульяновске, где хотелось бы, чтобы 7 числа сборная России в очередной раз стала чемпионом мира. Ну и там, естественно, определенный достаточно большой десант красноярского «Енисея». Поэтому, естественно, вдвойне хотелось бы пожелать ребятам победы в финале 7 числа. Ну, в общем, будем болеть. Фундаментальные вопросы. А мы переходим к главной теме нашей сегодняшней программы. Мы сегодня о серьезном очень говорим, о серьезных вопросах и об очень серьезном человеке. Это человек, который является главой нашего государства. Мы будем говорить о Владимире Владимировиче Путине. Ну, чтобы сразу все понимали, здесь мы не собираемся, в общем, разбирать личную жизнь Владимира Владимировича. Он, как всякий человек, имеет право вести свою личную жизнь, и не наше дело в нее вмешиваться. И, в общем, мы тоже хотели бы, наверное, сегодня избежать каких-то однозначных оценок. Я тоже думаю, что на этом особого какого-то права не имеем, поскольку информации недостаточно, может быть, обладаем. Но, тем не менее, мы бы хотели рассмотреть вот сегодня при помощи Олега Юрьевича, как историка, вот, собственно, такое вот, я бы сказал, историческое, что ли, значение, политическое, историческое значение вот роли президента, и именно президента Владимира Путина в истории России. И я предлагаю, Олег Юрьевич, все-таки вот, может быть, с момента начать того, когда Владимир Владимирович у нас появился на политической арене. Что это, какое впечатление он произвел? Ну, давайте исторически. Такую, скажем, оценку действующему президенту Российской Федерации еще рано. А вот по той простой причине, что он еще, как бы сказать, активно занимается и занимает пост главы государства. Это дела, скажем, следующих этапов исторического развития нашего государства. Ну, 16 лет человек, скажем так, находится у руля. Ротация, которая была с 2008 по 2014 год, ну, это, скажем, соблюдение де-факто демократических механизмов, демократических принципов. Все прекрасно понимали, что Медведев – это фигура не самостоятельная, и поэтому фактически… Актер второго плана. Такой, да. Фактически Путин как политик ушел осознанно, потому что два срока соблюли, затем внесли определенные изменения в конституционное, скажем так, устройство нашей страны. Поменяли там сроки и Госдуме, поменяли сроки и президентства, и поэтому вопреки всем и вся, вопреки, скажем так, определенным позициям со стороны внешнего фактора, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, вопреки ожиданию определенной достаточно большой группы олигархата и либеральной части, которая содержится и на их деньги, на деньги государственных корпораций. Парадокс, но факт остается фактом. Так называемое вот это белоленточное движение и прочее-прочее, это как раз та тенденция, которая была связана с началом третьего срока президентства Владимира Владимировича Путина. Олег Ильич, вот знаешь, что меня больше всего вот на данный момент, может быть, интересует, или я, может, до конца этого не понимаю, то есть вот система преемственности, собственно, ее ввел Борис Николаевич Ельцин, он назначает человека на тот момент практически не очень известного в стране. Более того, при его назначении, как известно вот сейчас из документов, большую роль сыграл Борис Березовский, который, видимо, решил, что вот он будет рулить вот этим малоизвестным политиком, собственно. То есть Борис Березовский у нас будет вот такой Борис Годунов, а это будет типа царь Федор. Но все произошло совершенно наоборот. Как Владимир Владимирович Путин, вот на твой взгляд, умудрился перевернуть ситуацию именно тогда, вот на рубеже, в начале, вернее, 2000-х годов? На кого он опирался, кто его поддержал? Поэтому, честно говоря, вот не очень много об этом известно. Да нет, об этом сейчас уже достаточно много известно и опубликовано, и многие, скажем, авторы, которые публиковали, раскрывали, скажем, ушли уже в мир иной. Последнюю неделю там «Комсомольская правда» опять в Борисе Березовском много об этом много стали чего писать, стало публиковать, расшифровать. Ну, сейчас уже не секрет. Фактически особенность нашего времени заключается в том, что сейчас нету запретных тем. Это хорошо. Любая тема, скажем, она может подаваться и в мощной, серьезной литературе, и в желтой прессе. Поэтому свобода информационного доступа на все и на вся предостаточно. Естественно, что с августа 1991 года, после событий, связанных с неудавшейся импотентной попыткой псевдогосударственного переворота, которую, скажем так, фактически не делали, а просто поучаствовали для определенных, скажем, своих действий в тот период времени высокопоставленные работники Коммунистической партии Советского Союза, или, как принято говорить, партаппаратчики высшего звена, к власти пришла либерально-западная сила. Она многообразна, и по сей день она находится у власти. Поэтому никаких серьезных перетрубаций в государственном аппарате не было. Происходили определенные изменения на запрос дня, на запрос времени, определенная конъюнктура. Выгодно было быть либеральным демократом, преобразовывать именно в западном рыночном, таком радикальном рыночном большевизме. Делали, колбасили страну вправо и влево, влево, вправо, взад и вперед, накапливали бешеные состояния за короткий промежуток времени. Основная масса населения, скажем так, не хотела старого и жаждала манны небесной от нового. Ну, это естественная человеческая природа. Те, скажем, силы, которые говорили, что этот путь тупиковый, потому что условий нет, на них говорили ату, их клеймили и так далее и тому подобное. Не мешайте зарабатывать. Да. Когда тенденция показала, что дальше по этому пути идти невозможно, потому что ничего не дадут, но мы те же западники, те же либералы, те же советские, скажем, люди, которые сформировались во времена того Советского Союза, и по-другому мыслить не будем. Мы всегда видели в Западе определенные, скажем, иллюзорные элементы того, что там все хорошо, а у нас все не очень хорошо. Эти люди сейчас находятся у власти. Ну, они еще как в полном расцвете силы, как говорят, дай бог им здоровья, в кавычках, как в той же Одессе, да? Вот поэтому они, скажем так, конъюнктурно ситуацию поменяли, скажем... По сути, нет. Поменяли конъюнктурно, поменяли ситуацию с точки зрения там, вот теперь патриотизм, теперь национальное самосознание, теперь величие России, теперь, значит, нужно на собственные силы и прочее, прочее, прочее. Ну, к этому мы подойдем вот. Еще, Олег Юрьевич, это как так раз вот, дела последних возвращаясь дней. К нашим баранам, как говорят как на Востоке. Как получилось все-таки, получилось, что Бориса так, объехали? Не объехали его, просто получилось так, что борьба за власть, она не знает ограничений. Выигрывает тот, кто более эффективный. Команда Путина, это ребята из бывшего комитета государственной безопасности. В свое время один известный в крае политик, многократный, скажем, депутат законодательного собрания, фамилию не буду называть по ряду причин, он связан активно с Москвой, до сих пор заседает. Он так приватно мне сказал, что вот он получил информацию, что бывшие КГБшники молодые и амбициозные, они вот сейчас берут власть и будут надолго. Ну, понятное дело, что ему это надо было для того, чтобы остаться на плаву. А вот, поэтому, если вы помните, и покойный Борис Немцов был преемником, и, скажем, ставку делали на Кириенко. Степашин. Да, там, и да. Степашин. Вот. Ну, они, скажем так, не оправдали надежды вышестоящих покровителей. А Владимир Путин человек, который имеет жесткие жизненные принципы. Самый главный у него принцип, который в политике всегда будет выигрышным. Ни при каких обстоятельствах Путин своих не сдает. Ну, кстати, надо сказать, что он действительно выполнил вот это вот... И плюс договоренности по отношению к тем договоренности, людям, да. По отношению к тем людям, которые, скажем так, его туда привели. Да. Особенно по отношению к семье. И семья не пострадала. Ельцина, да. По отношению к семье Собчака тоже. Да, по отношению к другим людям. Поэтому он, скажем, знает морально-нравственные принципы. Он соблюдает принцип бумеранга. Mm-hmm. Это очень такой жесткий принцип. Ну и самое главное, он знает предел, за который он никогда не будет переходить. Вот этот момент для политического деятеля, особенно в нашей стране, где, к сожалению, основная масса населения может моментально тебя сдать, продать и, скажем, купить, вот этот момент очень некрасивый, мягко выражаясь, для любого политического спектра. Вот, и поэтому Путин это прекрасно знает. Но он не выглядит в этом случае, знаешь, немножко идеалистом таким. Он не идеалист. Он своих-то не сдает, а нет, свои-то могут сдать. А это уже другой вопрос. Это как в одном сюжете про ментов. Они же тебя сдали, но это не значит, что я их буду сдавать. Тем более он воспитывался в ленинградских, скажем так, дворах, а там тоже своя, скажем, культура была. Ну, так же, как и у нас в Красноярске. Ну, мы тоже в свое во дворах время. Да. Поэтому этот принцип, он очень важный, очень важный. И поэтому, исходя из этой логики, Путин ни одной схватки в политической борьбе не проиграл. Фундаментальные вопросы. Разговариваем с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. Олег Юрьевич, вот один из таких ключевых моментов, когда начались серьезные перемены в стране, ну, по крайней мере, так читается, так пишется, это отмена прямых губернаторских выборов, 2004 год, если не ошибаюсь. Как ты считаешь, насколько она была оправдана, насколько это вот такая критическая точка в устраивании вот этой так называемой вертикали, нужно ли было это делать? В тот период времени это была необходимость, потому что масштабы вседозволенности, масштабы коррупции, масштабы кумовства, которые, скажем, являлись слиянием либеральных западных тенденций и вот этого красного хозяйствующего корпуса, они зашкаливали. Ну, тот лозунг Ельцина «берите суверенитета», то есть фактически независимости, сколько унесете, сколько хотите, естественно, тем более такая большая страна. Чечня, он много взяла, да? Ну, во-первых, суверенитета. Ну, во-первых, сразу хочу сказать насчет Чечни. Чечне позволили быть крутыми, и Чечне, скажем так, дали эту возможность с учетом зарабатывания того навара, который, корни которого лежат в Москве. Вот этот момент надо четко понять. Чеченцы, они, скажем, вопреки своих, скажем, тенденциях, и по сей день являются заложниками. Заложниками. Поэтому это, с одной стороны, выгодно. Это, с одной стороны, можно их направлять ату туда, ату сюда. Вот. Можно, скажем, их использовать в рамках того, скажем, мощного крышевания, которое сейчас идет из Кремля при поддержке финансовых, вот, силовых, скажем, ротации определенных кадров, ставка на Рамзана Кадырова, человека, который выполнил свои, скажем, обещания и получил то, что необходимо, зная свой шесток и так далее и тому подобное. Здесь о Чечне можно отдельно говорить, ну, достаточно это долго. Тема, да, отдельно. Да. Это мы вот. О университетах заговорили, да. Поэтому вспомнили. Да, поэтому этот момент, он, как бы сказать, характерный был. Просто появились, скажем, ну, определенные категории. Ну, у нас тогда Россель была, Уральская республика. Да, Россель там, да. Тулеев. Да, ну, Тулеев, он как бы и остался, потому что человек достаточно, скажем, вменяемый, и человек во главу угла ставил интересы своего региона. Это и хорошо, это и правильно. Вот, к сожалению, в Красноярске таких Тулеевых не оказалось. Вот, с другой стороны, тот период времени нужно было выводить страну из того сложного социально-экономического положения, в которой она находилась. Плюс еще конъюнктура на нефть пошла, на другие энергоресурсы, поэтому, ну, сам Бог велел, нужно было подгонять. И подгонять под определенные новые стандарты в рамках той либерально-западной модели развития, которая была заложена, начиная с 1991 года. Вот в этом году уже 25 лет будет, да? Когда, как они к власти пришли. Вот. И Путин, как человек, понимающий это изнутри, все-таки он проработал и в органах комитета государственной безопасности, и в административно-хозяйственных структурах Ленинграда, и у Собчака, скажем так, поработал, и с другими людьми. Потом прошел стадии, там он был и руководитель Федеральной службы безопасности, помните, да, был, возглавлял Совет безопасности, потом, соответственно, вот премьер-министр исполнял обязанности. Ну, то есть он, как бы сказать, прошел. И поэтапно Путин стал приводить на ключевые посты именно тех людей, с которыми он, скажем так, ну, достаточно доверительно и достаточно, скажем так, взаимосвязанно, эффективно взаимодействовал. Естественно, что, к сожалению, и он бы хотел больше, но за 25 лет не создали мощный слой управленцев нового типа. Ну, нету, ну, не занимались этими. То есть, поэтому, естественно, что он прекрасно понимает, что у меня выбор небольшой. Выбор небольшой. Небольшой, да. Тем более у Кремля. Об этом можно судить по министрам обороны, ну, например. Ну, естественно. Да. Но надо четко понимать. Так же, как говорят, вот новые силы, эти силы, если бы эти силы были, вот в 90-х годах были определенные силы, ну, об этом можно отдельно говорить. А вот сейчас, скажем, кто есть, вот они все на поверхности. Ну, такова реальность, селеви. Вот кого-то зачистили, вот кого-то почистили. Это все отговорки. По одной простой причине, что сама по себе система, она достаточно, скажем, неэффективна, с одной стороны. А с другой стороны, она, скажем, является той обыкновенной реальностью, которая сложилась в нашей стране вот за этот период времени. Олег Ильич, вот еще один очень такой важный момент, вот этот важный эпизод из деятельности Владимира Владимировича Путина. Это его конфликт с Ходорковским. Что там все-таки с Ходорковским, на твой взгляд? Это было что-то очень прямо принципиальное, такое классовое? Или это вот личная какая-то была неприязнь? Что да нет, произошло? Я думаю, здесь... Или это интрига такая? Я думаю, здесь и интрига, и чрезмерные амбиции, и, скажем, по всей видимости, наверное, нарушение каких-то договоренностей, и образцово-показательная выпарка и так далее, и тому подобное. Ну, вспомните, когда начинали там, скажем, зажимать НТВ, да, ВИСК, ПИСК, прочие все эти вещи. Но Гусинский оказался более умным. Он говорит: ребята, все нормально, я... Я пошел. Вот. Смоленский тоже там, соответственно, да, там. Вот. Всякие Ваксберги, они немножечко другие. Ну и Березовский там, да. Тоже. А Березовский оказался более пронырливым. Uh-huh. Он говорит: здравствуй, Лондон, я прибыл. Ну вот. Ну, не, скажем так, молотком по темечку, не ледорубом, как Троцкого. Ну, как-то вот повесился. Ну, как-то вот так вот, да. Вот так вот. Получилось. Так получилось. Вот. Поэтому эти все вещи. А Ходорковский, он посчитал, что живет он в мире том, которым был, да, и... Ну, есть, ну, он хозяин этой, да, страны. Да, он якобы хозяин этой страны, вот эта семибанкирщина и так далее. Ну, была в свое время семибоярщина, да, потом, да, семибанкирщина. Да. Вот, надо четко, ребята, понимать, что если вы начинаете дрыгаться, то вы должны иметь свою мощную политическую структуру. Вы должны мощные идейные, организационные, скажем, ресурсы, да, свой ударный кулак. Этого у Ходорковского не было. У него был нормальный принцип: все продается, все покупается. Но оказалось, что вот в команде Путина есть категория людей, которые... А кое-что и отбирается. Да, кое-что, скажем так, срабатывает более эффективно, помимо этих принципов. Ну и, естественно, Путин выиграл. А нужно ли было так долго держать Ходорковского, устраивать из него мученика? Конечно. Вот этого? Потому что на фоне Ходорковского, скажем, позиция Путина выглядит более выигрышно. Ну, нужен определенный такой жупел. Тем более люди сами подставляются, люди сами хотят быть мучениками, да? А вот нужны другие, скажем, позиции, да, которые, мягко выражаясь, будут показывать, что вот... Вот он сидит, и рядом есть место. В этом есть место, тем более его осудили, да? Ну, а система двойных стандартов, она в любой стране существует. Везде они были и есть и будут. А вот попробуйте меня разубедить, сказать, вот вы знаете, ребята, но мы знаем... Там, видишь, мне кажется, вот. Была тоже такой вот, есть, вернее, нюанс... Пока Ходорковский сидел, он был, знаешь, такой узник совести. Конечно. И вот его долго держали, да. Он все был узник совести, совести. Начали раскручивать. Сейчас его способен. Выпустили. Ну, пожалуйста. Оказалось, что надо, можно было выпустить и 5 лет назад. В политическом плане. Да, и не был бы он никаким бы узником. Нет, да. Мне кажется, здесь маленько переборчили, но нет. Это, опять же, моя точка зрения. Ну, человеческий фактор в политической деятельности, он везде. Там же тоже такие же люди. Угу. Там же тоже люди, которые, как бы сказать, сегодня они либералы, и будут АТО. А сейчас вот выгодно быть патриотом. Да? Не потому, что я патриот, а потому, что у меня есть шкурные интересы. У меня есть свой капитал. У меня есть свой гешефт. Я еще хочу свои обязательства. Поэтому я буду говорить, да, я патриот. Ну вот, далеко ходить не будем. Посмотрим каналы. Одни и те же говорящие головы. Штатные либералы-западники, штатные государственники, штатные депутаты, штатные эксперты, штатные политологи. Кстати, вот вчера, да, показывали нашего земляка, товарищ Клюкин, там, кинорежиссера Карена Шахназарова, да, условно говоря. Вот Злобин там, как бы сказать, бывший наш соотечественник. Вместе с Соловьем книжки пишем, потом разыгрываем красивые, скажем, шоу. Ты такой, я сякой, я потом опять, да. Соловьев тоже очень долгое время был в Соединенных Штатах Америки, а теперь я можем Америку АТУ вместе с Гордоном. Ну, это классика жанра, да? Да, там полная классика, да. Вот, поэтому то же самое и с Ходорковским. И поэтому Путин, как человек, достаточно искушенный в политической деятельности, он дает возможность представителям всех политических структур, которые более-менее реально участвуют в политической деятельности, себя проявить. Но последнюю... Ходорковский был штатный сиделец, ты это хочешь сказать? Ну, а почему его бы назначили? Ну, а почему бы нет? У него был шанс, соответственно... исчезнуть. Ну, как ты считаешь? Невзлин же исчез. У нас Навальный штатный оппозиционер? Штатный. Или он штатный. Все-таки любитель? Нет, Навальный штатный оппозиционер, потому что Навальный закончил Ельский университет. А Ельский университет – одно из элитных учебных заведений в Соединенных Штатах Америки. Просто так туда не попасть, тем более он специалист по проведению демократии в странах третьего мира. То есть специалист по так называемым цветным революциям и многим другим преобразованиям в кавычках. Поэтому насчет Навального уши торчат, как и у всех остальных ребят, что в администрации президента, что у оппозиционеров, все они из либерально-западного, скажем так, формирования в недрах Коммунистической партии Советского Союза и Комитета государственной безопасности СССР. Фундаментальные вопросы. Олег Ильич, хотелось бы еще вот какой вопрос обсудить. Когда пришла пора, вот помнишь, вот этих конституционных таких рокировок, господи, я уже годы забываю, 2007 ведь, по-моему, у нас. Насчет чего? Появляется фигура Дмитрия Анатольевича Медведева. Нет, он же был с ним, то есть, как бы сказать. Ну, он был, но да. Он никуда не девался, был пришенный. Но там ведь были и другие просто персонажи. Там был Иванов, например. А Иванов никуда не делся. Я имею в виду, на твой взгляд, почему выбор вот в этой рокировке пал именно на Медведева? Ну, во-первых, Медведев... Он же самый способный или что? Нет, он, во-первых, он самый, скажем так... управляемый, это раз. И во-вторых, мягко, так скажем. Мягко выражаясь, грубо говоря. А во-вторых, Медведев согласился с отведенной ему ролью. Быть в течение 4 лет. Место греть. Да, место греть для того, чтобы потом произошло все, как и должно было произойти. Но ведь там были, наверное, и другие люди, которые, собственно, были, так бы согласились. Были, и место погреть, и вот на портретиках повесить. А где гарантия, что они потом согласятся? Слишком большая власть, да. Конечно. Где гарантия, что они согласятся? Вот были серьезные версии, и причем информация и с разных источников, они публиковали, что вот Путин ставил одно время на Сергея Борисовича Иванова. Вот я тоже. Да, но в Соединенных Штатах Америки его рассматривали как русского ястреба, который более жесткий, который более мягко стелит и жестче спать ребятам из Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, он, как бы сказать, более иезуитско цинично настроен и либерально, и патриотически, и традиционно, и так далее, и тому подобное. То есть эти вот материалы и вот именно такие формулировки, или дословно, вот на Западе и у нас, кстати, публиковались. Вот, и поэтому, ну, Путин как человек, который прекрасно все это понимает, он прекрасный психолог, он очень хорошо, скажем так, ориентируется, он прекрасно работает над собой, он прекрасно учится, он балансирует между разными, скажем, политическими, идеологическими и другими, скажем, структурами. Вспомните, в первые свои заходы и визиты в Корею, да, там, и, скажем, поворот в сторону Востока, да, и, скажем, вторая чеченская кампания, да, и там господин Гексаген, тот же Проханов, там во всех грехах его обвинял, а теперь он главный чуть ли не, скажем, идеологический ротатор, да, защитник президента Путина и так далее и тому подобное. То есть это как раз говорит о том, что Путин человек, который в политике достигает того результата, которого он хочет. Не зря говорят «who is who», господин Путин, да? И главный показатель всего, о чем мы говорим, да, это вот в Голливуде собираются снимать фильм о Путине. Просто так в Голливуде. Ну да, там Ди Каприо причем собирается играть. О ком попало, снимать не будут. Американцы – это не те ребята. Они знают, на ком деньги сделать. Да, на ком сделать деньги. Почему мы на этом не делаем деньги? Учитесь у американцев. Я всегда говорил, что у этой страны много похожего с нами, а у них много похожего с нами при всех нюансах. Это раз. А во-вторых, самое это интересное, что в хорошем смысле у них много чему можно поучиться. Особенно в защите своих национально-государственных интересов. И любви к своей собственной стране. Вот этот момент очень важный. И любви к собственному народу, к его гражданам и так далее и тому подобное. Да, у них много чего негативного, они не боятся об этом говорить. У них есть и свои замшеловые моменты, и свои как бы прибамбасы, но у них есть много чего положительного. Много чего положительного, особенно в плане механизма производства, зарабатывания денег и достижения определенного результата. Вот этот момент, то есть как они говорят, пашут. Они действительно пашут. Но то, что они навязали свои воззрения, свои модели, да, вот как раз тоже момент. Путин начинает потихонечку, да, ну, как им кажется, допускать отторжение того, что в свое время... Ну, потихонечку, это достаточно резко. Да нет. Владимир Владимирович Путин очень такой либеральный, интеллигентный правитель. Мы прервемся сейчас на небольшую паузу и вернемся в студию для этого разговора. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». У микрофона я, Олег Тихомиров. И в нашей программе, в нашей студии сейчас кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим о роли политической, исторической мы не оцениваем, мы говорим просто о роли Владимира Владимировича Путина. Вот есть еще один такой вопрос, Олег Ильич. Как ты считаешь, вот это возвращение Владимира Владимировича, хотя это, в общем, все предсказывали, что этот тандем, он снова, как говорится, сделает рокировку, и снова Владимир Владимирович будет избираться. Но вот, и меня, честно говоря, даже немножко удивило, а почему так все неожиданно возбудились вот в 2012 году, там, когда он сказал, что он будет избираться, как будто никто не ждал. Да все ждали. Или это был только повод? Это был повод. И не была ли, может быть, действительно да, какой-то ошибкой с точки зрения, что его стали бить по его репутации в этой связи? Нет, это законы политической борьбы. Угу. Естественно, что есть повод, его нужно раздуть, его нужно раскрутить. Я, как бы сказать, в том же анекдоте, да, петух не догоняет курицу, не догоню, так согреюсь, да, то же самое. Я не могу быть президентом не потому, что, а мне вот не удается, да. Ну, вот при всех, скажем, максимальных нюансах, да, даже в разгул 90-х, ну, сколько брали либеральные западные демократы, да? Ну, в лучшем случае, вот, демократический выбор России, да, они были вторые после Жириновского. 1993 год. Максимальный разгул. Ну, у вас все было, поэтому, это же как у коммунистов было все, а потом раз, здравствуй, бабушка, Новый год, август 91 года, и все, и ту-ту. Вот, поэтому, естественно, что они, как бы сказать, претендуют, да, они до сих пор, скажем, даже не смогли объединиться, единое, там, привлекательное, респектабельное, вменяемое, дееспособная политическая структура, где? Нету. Ну, вот гражданскую платформу Это деньги создать, Прохорова, да. Такое ощущение, что его прямо разводили. А самое главное, что ему это, условно говоря, и нафиг-то не надо было. Если, ну, так взять слово нафиг, видно, как мы в свое время в «Голопузом детстве» говорили. Ну, ему сказали, что надо поучаствовать. Стал третьим, да, все. А потом... Штатным. Штатным, да. Новые лица, новые веяния. Вот, поэтому здесь плюс объединился другой спектр, здесь объединился третий спектр, там появился четвертый спектр. И вот они все как бы там в едином порыве. Хотя, естественно, с моей точки зрения, эти люди должны быть, естественно, определенная польза от их, скажем, действий была связана с тем, что они критиковали, они проявляли, они показывали, что вот это есть, и уши у нас такие-то, и у этих такие-то, хвосты такие-то, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, это достаточно нормальная практика. Россия не первая в этом списке и не последняя. Естественно, что для власти и для страны нормальная реакция, попытка своеобразной цветной революции, там можно назвать контрреволюцией, как угодно там. Попытка, значит, распахать поле для какого-то псевдо там государственного переворота, можно это жупил показать, можно их подвести под это. Но у нас это, скажем, мягко говоря, не проходит, потому что не те люди и не те идеи. Поэтому это вот белоленточное движение, или как они называли, снежная революция, там, что угодно, она не прошла. Но они показали, что вот они, вы знаете, это вот пятая колонна, и это колонна, которая все. Да, эти ребята, они внутри себя там, да, одни либеральные, как западенцы, если в кавычках будем говорить, с этими западенцами. Но эти при власти, эти конъюнктуры, говорим, а мы теперь не либералы, а мы теперь вот традиционные патриоты. Мы патриоты. Да, они все патриоты. Меня в свое время за патриотические моменты там чуть к стенке не поставили, а теперь они все патриоты. Вот так вот. Они своевременно. Да, они я не свое время, команды не было, не высовывались. Да, теперь вот команда. Да, у них команда. Да. А высовываться уже неохота. Да. Я вот что хочу сказать, Олег. Вот на самом деле сейчас ситуация достаточно сложная. И вот сейчас начали пересматривать вот весь вот этот исторический путь. Собственно, и мы тем же, можно сказать, занимаемся в определенном смысле. И говорят о том, что вот за последний вот этот вот конъюнктурный, так сказать, период, когда много денег зарабатывали на нефти, на внешних, в общем, ресурсах, не построили эффективной экономики, ее не создали. Но при этом как-то очень стыдливо вот кивают вообще, кто-то там ее не создал, кто-то что-то не сделал. Но, извините, у нас в течение вот этих 16 лет во главе страны стоял и стоит человек, который, по большому счету, за все несет ответственность. Естественно. В том числе и за создание мощной экономической базы. Естественно. И он, этот человек, имел все в руках ресурсы властные для того, чтобы и деньги для того, чтобы такую базу создать. Мы сейчас говорим, что у нас такой базы нет. Он несет ответственность за это? Или как-то вот так сложилось? Нет, здесь четко надо четко понимать, что мы же в начале нашей передачи сказали, что кадровый голод. И Путин исходил из тех позиций, он, скажем, несет ответственность за те, скажем, процессы, которые происходили, как лидер страны, он и не скрывает этого. Он же не скрывает этого. Он не скрывает этого. Его критикуют. Критикуют. А определенные, скажем, процессы кадрового, скажем, регулирования он проводит. Проводит. Но изначально, повторюсь, с августа 1991 года у нас у власти в той или иной форме, та или иная тенденция, но она идет, находится... политические силы, которые ориентированы на либерально-западные постулаты. Вот это надо четко понимать. То есть в любом случае, что бы мы тут здесь не говорили, или что бы там не предпринимало наше правительство, или даже наш президент, в любом случае они находятся в русле вот этих вот тенденций. Они полностью несут ответственность за все, что происходит в стране. Но либеральный блок правительства... Это те же ребята из той же когорты. Это новые чубайсы. Ну, Улюкаев, ну, далеко ходить не бой. Медведев. Тот же, он же фактически что Кириенко, что Медведев. Ну, Кириенко сейчас атомной энергетикой занимается. Где-то какие-то там позитивные моменты имеют место быть. Ну, фактически, вот с точки зрения кардинальных изменений, угу, ничего не произошло. Я тут в этом смысле тебя поддержу. Я как раз хочу сказать о том, что, ну, воровали всегда. Воровали всегда по-черному, воровали при Ельцине, воровали при Горбачеве. Не знаю, как там при Брежневе воровали, только тогда расстреливали, после этого перестали. Нет, масштаб, коррупции, да, они разные. И я хочу сказать, может быть... В любой стране коррупция есть. Что-то там приписывает, допустим, Навальный там про чайку. Или, я не знаю, я рядом не стоял. Но я знаю факты, я вижу, что здесь происходит. Я тоже знаю, как приватизировались или уходили бывшее государство или народ. Собственность вдруг оказывалась в частных руках, как уходили бюджеты куда-то в частные руки, я все это видел. И я хочу сказать, что в любом случае, если мы говорим сейчас о политическом конкретном деятеле, то, опять же, в его руках было то, чтобы сделать что-то для остановки вот этого процесса. И говорится на каждом углу. Сейчас особенно последние год-два сориентировали на это Национальный фронт, вот наш этот новое политическое это объединение, что надо бороться с коррупцией, мы боремся с коррупцией. Ребята, вот вся коррупция у нас на глазах. Вы возьмите документы, поднимите, на каком основании вот это предприятие находится в этих руках, на каком предприятии этот участок земли находится в этих руках, и все сразу станет ясно. Не надо никого искать, не надо ни с кем бороться. Просто приходите с документами. Этого не делается. Это значит, что выстроена такая система политическая, которая устраивает тех людей, которые воруют, и, возможно, это устраивает президента. Так получается. Еще раз повторюсь, что с августа 1991 года на ключевых позициях у нас либерально-западные представители. Но президент других не приглашает, получается? Ну, президент тоже придерживается. Он же советский человек, но в недрах советской системы сформировалась и устойчивая либеральная тенденция. Другое дело, что есть радикальные либерально-западники, да, вот 90-х. А в нынешнем раскладе, да, вот президент, он как бы сторонник все равно западных европейских ценностей с учетом определенных российских традиций, да, он хочет, ну, скажем так, как я это вижу, попытаться с учетом своих его понимания, вот, понимания его команды, ну, пройти, как им кажется, путь без широких мощных потрясений. Ну, понятно. Вот, это... Но, к сожалению, потрясения сами. Да, позиция, которая, с моей точки зрения, вот им, скажем так, преобладает. Вот. Ну, тут, да, с трудом да, согласиться. Да, согласен. Поэтому, естественно. Поэтому и, скажем, вот создание, ну, вот этих процессов возрождения канонов, поэтому, как бы сказать, вопреки всему, не сдали Новороссию, хотя очень хотели, и много, как бы, вот, это, как бы сказать, с моей точки зрения, конъюнктура. Вот я здесь, как бы сказать, не перевариваю воззрение, скажем, западных либералов, но что с Крымом произошло, это политическая конъюнктура. Потому что эти же люди в 91 году, в сентябре месяце, голосовали за независимость Украины. Ну, ну давайте поднимем. Да, поэтому конечно, все. Конечно. Не прояви здесь тенденции, так бы все это и осталось. Но так произошло с точки зрения, ну, определенной, скажем, изюминки, кавычка, которая нужна была как лакмусовая бумажка. Ну, проверить, да? Угу. А насколько Запад способен делать что-то? Потому что санкции, они бы и без Крыма бы были. Вот, давление, скажем так, западных союзников Соединенных Штатов Америки, в основном это подневольные крупные европейские государства, связаны были с решением Вашингтонского обкома по другим параметрам, а Путин здесь пошел на «вы» проверить, а насколько «вы», да? Тем более поддержка социальная база, определенные ростки военно-промышленного комплекса, плохо ли хорошо, но некоторые отрасли стали развиваться. Ну, это безусловно. Да, санкции, если бы их не было, их нужно было придумать. Их нужно было сделать для того, чтобы внешнего врага объединить с внутренним, а психология нашего человека, он объединяется вокруг лидера, когда тучи... Олег Ильич, вот смотри, я что враждебные сейчас... вихри враждебные, да, и прочее-прочее веют над нами. Вот сейчас на Западе культивируется такой образ Путина как человека корыстного. У него там миллиардное состояние, фильмы показывают... У них там... Да, показывают в большом количестве. Что он агрессивен очень, он такой агрессивный, он нападает то на Украину, то на Грузию, то теперь вот на Сирию напал, или еще на кого-то... А, на Латвию хочет напасть, да. Ой, боже мой, ну да, знаете... Да-да-да, это недавно, буквально ну, на днях прошел фильм. Понятное дело. Да, разыгрывался да. сценарий. Да, ну пусть разыгрывают. Да, что значит... У нас тоже в пинболе богатые дядечки бегают, прыгают, стреляют. Я хочу тебе сказать, насколько этот образ вообще, вот они же, ну, на что-то опираются, насколько он реален, или это вот такой интеллигентнейший простой человек, на которого клевещут, прям, ну, уж не могу. Ну, во-первых, скажем, это законы политической борьбы. Это раз. Во-вторых, Путин, как лидер великого государства, потому что Россия была, есть и будет, нравится это кому-то или не нравится, а вот другие страны могут и прекратить свое существование. Вот. Поэтому, естественно, он... прекрасно понимает, что Рубикон он перешел, и как Янукович, вот, или как Лукашенко, ему, скажем, уходить некуда. Ну, на худой конец Лукашенко может в Россию. Ну, это да, батьку да. примут. Да. Или в Казахстан. Вот, да. Вот. Также все это складывается, поэтому он осознанно идет на это, потому что он прекрасно понимает, что инстинкт самосохранения и величие России со времен, с моей с точки зрения, самого великого русского императора Александра III, это в двух ипостасях. Это первая ипостась – это мощнейшее социально-экономическое развитие, которое он заложил. Вот. И вторая ипостась – это мощнейшая эффективная армия и мобильный боеспособный военно-морской флот. Это наши лучшие друзья, потому что нету никакой идеи панславянизма, нету никакого их братских моментов. У нас главный наш брат – это мы сами. Потому что в успехе России не заинтересован никто. Ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Франция, ни Англия, никто, кроме нас самих. Вот все народы, которые здесь проживают, вот это мы единое целое, граждане Великой Российской Федерации, Великой России. Вот, и в нашем успехе заинтересованы только мы. Потому что сильными мы не нужны никому, кроме самих себя. Своя рубашка ближе к телу. Олег Ильич, я понимаю, что предсказание – такое дело вообще последнее, но тем не менее, вот, собственно говоря, хотим все время заглянуть немножко вперед. А как, на твой взгляд, каковы политические перспективы Владимира Владимировича? Тут вот прозвучали буквально, опять же, на днях предложения от разных товарищей, что вообще надо все отменить, и выборы в Госдуму отменить, естественно, выборы президента отменить, просто все отменить, пусть пожизненно, пока, как говорится, земля мать сырая их не примет. А реально, как, на твой взгляд, может происходить вот его, собственно, политическая карьера, дальнейшая политическая жизнь? Ну, во-первых, если бы ему удалось провести эффективную социально-экономическую реформу, и мы бы мощно ощутили бы плюсы, то основная масса населения говорила, да, пусть хоть государь-императором будет. Вопрос с повестки дня бы сходил. Согласен, сходил на нет. Тобой, это объективно. Как бы ни называлось, да. Да, как бы ни называлось. Вот. С учетом того, что Путин понимает, информацию он владеет капитально, то, что есть, поэтому, естественно, он пойдет на ротацию кадров. Это инстинкт самосохранения, деваться некуда. Но он хочет это пойти сугубо демократическим эволюционным путем. Это выборы, это коалиционные, скажем, договорные, выход новых, скажем так, кризисных управленцев и так далее, там подобное, под воздействием общественного народного фронта, другие тенденции, социальные лифты, новые направления, именно вот этим длительным, скажем, вялотекущим моментом. Естественно, что внешние и внутренние факторы будут сказываться. Естественно, что ребята из океана и из Европы успокаиваться не будут, но кошка скребет на свой хребет. Естественно, что в Сирии будут утюжить до тех пор, пока ИГИЛ скажет «я пушистый и замечательный». Со временем бизнес прекрасно понимает, что торговать выгодней. А теряют они тоже, они потихонечку также будут давить. Поэтому в рамках вот этого, от этой конъюнктуры, конечно, Путин собирается на четвертый срок и дальше, как бы сказать, создавать платформу для преемника. Но я еще раз повторюсь, я уже неоднократно об этом говорил, что мы родились в одной стране, прожили в другой, а помрем в третьей. Это факт, да. Что все равно впереди, нравится нам или не нравится, это будет большая заваруха, вот, в которой Россия, естественно, большое примет участие, но она из нее выйдет победителем. И у нас будут свои новые и 9 мая, и 7 ноября, и термин «Великая Россия» – это будет реальный геополитический фактор. Ну что же, вот на этой, собственно, такой оптимистической ноте закончим эту программу. Напомню, что говорили мы, это я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорили о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне России и ее президента. Спасибо, друзья. Это были «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».